Глава 6. White Spirit. Справа стеллажи и слева тоже. Справа – песчаник на полках, слева – шлакоблоки. Если в этом есть логика, то скоро в поле зрения появятся стеллажи с кирпичами. Танк изрядно пропетлял по гипермаркету в поисках джипа, когда Гурбан спрыгнул с брони. Личным примером показал, что нужно делать. Типа десант доставлен, спасибо мазуте, дальше мы ножками. Если рассредоточиться, гламурный «Хаммер» быстрее отыщется. Через секунду Бек, Маевский и Фаза оказались рядом. Танк с грохотом умчался прочь. В отделении управления даже не заметили, что остались без пассажиров. Худощавый ножилистый Бек встал сзади. Спину, значит, прикрывает. Это хорошо. Коля Бек – боец правильный, хоть и с тараканами в голове. Вверху что-то мелькнуло. Гурбан непроизвольно пригнулся. Это Колян раскрутил над головой свой знаменитый лом. И откуда в его маслах столько силы? «Эй, ты чего?» «Извини, командир, привычка». «Разойтись. Каждому взять по коридору. Если что, стрелять по колесам. Патронов на это дело не жалеть. Надо их продырявить. Задача ясна?» Вопрос Гурбан задал уже в пустоту. Бойцы научились понимать его с полуслова и уже выполнили приказ. И тут впереди, за стеллажами, взревел сигнал танка. «Там!» – Маевский выскочил из соседнего коридора и побежал на звук. Бек догнал его и обогнал, Фаза пыхтел рядом с Гурбаном. Нужный проход заполнила белесая дымка, но чистильщики, не раздумывая, ворвались в нее. В пылище вообще ничего нельзя было разобрать дальше, чем на 5 шагов. Гурбан застыл на месте. «В такой обстановке лучше не делать лишних движений, целее будешь». Впереди мелькнула какая-то тень. Гурбан тут же дал короткую очередь, и слава богу, что не попал. Тенью оказался Бек. Танк чуть впереди, стоит пока. Ксю не знает, что делать, люк открыла. Завал там, а за ним джип. Маевский вынырнул справа, тревожно поводя винтовкой из стороны в сторону. И тут Гурбан услышал хрюканье. Злой на себя, едва не угробил боевого товарища, он выстрелил на звук. Кабан истошно завизжал, следующая очередь оборвала арию зомбака. Что-то кинулось из пустоты, на стеллаже справа, что-то большое и черное. Гурбан никак не успел бы навести автомат. Его спас Бек. Хекнув, он опустил лом на череп атакующего сикача, с первого удара, успокоив зомбака навечно. А вот Маевский со своей снайперкой оказался бессилен против зверя, который, яростно хрюкая, походя ударил его клыком в голень и тут же исчез в пыльном облаке. Брызгая кровью, Маевский упал на пол, только бы не вырубился от болевого шока. Фаза присел рядом с титановцем и рекордно быстро, как умел, перевязал рану. «Ну-ка», — великан поднялся и вручил командиру полуобморочного Маевского. И тут же, широко расставив ноги, принялся полоскать вокруг очередями. Едва Бека не зацепил. Хорошо или плохо, патроны в магазине быстро закончились. Когда стих грохот выстрелов, Фаза махнула рукой и первым полез на кучу битых кирпичей. «Туда надо!» Пыль забивала глаза и нос, липла грязью к зубам. Гурбан кашлял, как туберкулезник. Ему нелегко пришлось бы с титановцем, если бы Фаза не образумился, вернувшись. Великан взвалил раненого на плечо и, поминая всех и вся по матушке, вновь скрылся в клубах пыли. «Прикрою, командир, иди», — пообещал Коля Бек. Закинув автомат на плечо, Гурбан полез на вершину кучи, цепляясь за все, что можно руками и ногами. Позади хрюкнуло, свистнуло и шмякнуло. Кое-кто орудовал ломом на 5 баллов. И вновь наступила тишина. Только слышно собственное дыхание и шум удаляющейся машины. А потом рокот танка. Это Ксю решилась преследовать гламурный внедорожник. Уж если танк не сумеет преодолеть завал, то кому это по силам? Вскоре Гурбан перебрался через кирпичную груду. Фаза с Маевским на плече пристроился рядом. «Где Бек?» Фаза мотнул головой, мол, не в курсе. Гурбан обернулся, и как раз в этот момент из клубящейся пыли спиной вылетел, буквально, Колян. Не выпуская лом из рук, он рухнул на пол, пытаясь встать, но у него не получилось. «Кабан!» – прохрипел Бек. «Бортанул, падла! Ребра, небось, сломал!» Гурбан помог ему встать только после того, как разрядил в пыль целый рожок. «Командир, сюда! Пожарный выход!» – прокричал Фаза, и вместе с Маевским скрылся за дверью, которую притянуло к косяку пружиной. Справа, в конце длинного коридора, мелькнул джип. Этот ублюдок, Сташевский-младший, тоже нашел выход из гипермаркета. «Ничего, Ксю обязательно догонит Хаммер. Она девка толковая». Гурбан спиной и тем, что чуть ниже, чувствовал, что ему и Беку, которому он помогал идти, грозит смертельная опасность. Лишь ненадолго выстрелы отпугнули зомбаков, вот-вот зверье кинется за людьми. «Дверь совсем рядом, еще чуть-чуть. Ну же, ну!» Сзади раздалось хрюканье. Гурбан дернул дверь на себя, вытолкнул Бека из гипермаркета и вывалился сам. И он обязательно упал бы, и с автоматом в руках вот так бы лежа ждал зомбокабанов, если бы его и Бека не подхватил Фаза. Коляна великан закинул на плечо, командира ласково усадил себе на предплечье толщиной, как у обычного мужика, бедро. «Пожарная лестница, кабаны не залезут». Хоть обычно Фаза прикидывался дурачком, в критических ситуациях план спасения он мог сообразить мгновенно. А в данном случае он частично уже осуществил свою задумку. Маевский таращился в прицел на дверь, лежа на площадке металлической лестницы. Метрах в семи над бетонным покрытием площадки. Чуть правее, над стеклянными стенами первого этажа гипермаркета, нависал пандус, ведущий на второй этаж. Все это Гурбан успел заметить за те доли секунды, которые в фазе понадобились, чтобы вместе с двумя чистильщиками подняться по ступенькам достаточно высоко, чтобы ни одна зараза с пятачком не сумела их достать. Дверь с грохотом раскололась в щепки, зомбокабаны, вереща, мешая друг другу, протискивались наружу. Они сразу нашли беглецов. Унюхали, наверное. Вот только копыта их не предназначались для вертикального подъема. Один кабанчик каким-то чудом сумел преодолеть аж 4 ступеньки, но потом шмякнулся вниз и, жалостливо хрюкая, ухромал в сторону. Маевский хотел пристрелить его, но передумал тратить патрон. Кабаны все лезли и лезли в дверной проем. А один труп проблему не решил бы. Раз, два, 10, 20... «Много, черт побери, собьешься со счета, ведь зверье не стоит на месте!» Отвлекшийся на зомбаков Гурбан обратил внимание на джип, лишь когда рокот мощного мотора стал чуть громче кабаньего визга. Значит, выбрался-таки Хаммер из гипермаркета. Честное слово, Гурбан обрадовался его появлению. Джип отвлечет зомбаков на себя, и они оставят от гламурной тачки рожки до ножки. Ну или хотя бы изрядно попортят краску. Но ни один кабан не развернул рыло к внедорожнику, что остановился в отдалении. Похоже, водила размышлял, куда отправиться дальше. А зомбаки все как один не сводили глазенок с чистильщиков, загнанных на пожарную лестницу. Им что тут, медом намазано, желудями притрушено? Как такое вообще может быть? А вот может, потому что есть. Хаммер сорвался с места и исчез из виду, заехав на пандус. Зато вместо него появился танк, ведомый Ксю. Бронемонстр рычал от предчувствия скорой добычи. «Эй, что она задумала?» – встревожился Маевский. И как раз в этот момент Ксю кинула танк вслед за джипом на пандус. «Ох, и да выёживается девка!» – восхитился Фаза, глядя на художество блондинки. И точно сглазил. С грохотом пандус обрушился вместе с танком. Шуму было, лязгу. Боевая машина ведь упала, а не алюминиевая кружка. «Уйо!» Бек схватился за голову. Гурбан закрыл глаза. «Черт с ним, с танком, а вот люди!» Трое их было, доктор, дрон и Ксю, которая вообще молодая, зеленая. Не открывая глаз, командир спросил. «Живы?» «О хрен их знает», — услышал он фазу. «Признаков не подают». «А нет, люк. Люк на башне открылся». Гурбан разлепил веки. И точно. Отвалился люк. На миг над ним показалась светловолосая голова доктора. Мелькнула его арийская бородка. И все. Тишина. «Доктор жив. Надо помочь», — сказал Гурбан. От стаи зомбокабанов отделились с десяток тварей. Окружив танк с маниакальной сосредоточенностью, расшибаясь в кровь, они принялись таранить броню, траки и катки. «Ну как? Как помочь?» – качнул головой Маевский. От него уже ощутимо попахивало сивухой. «Успел, значит, под шумок остограмиться. У меня патронов мало, у остальных, думаю, тоже». «Во-во, с патронами беда. Гурбан двинул вверх по лестнице. Ступеньки под ногами гулко завибрировали. «Экономьте боеприпасы! Напрасно не тратьте! Фаза, за мной!» «Это же строительный гипермаркет! Тут горючей срани должно быть море!» «Краска, растворитель или еще что!» «А кабаны хоть и под слизнями, огня боятся!» Вдвоем они чуть ли не взлетели на второй этаж. Гурбана лихорадила. Джип уезжает, и ему надо спасти своих людей. «Эй, чего там застрял?» — крикнул он Фазе. «Сейчас, командир». Тот, помародерствовав на кассах, собрал весь запас полиэтиленовых пакетов, на которых было написано, что они выдержат 25 килограммов покупок. А вот Гурбану на пути попался лишь мелкий строительный инструмент и крепежные изделия. «Уайт спирит сгодится, командир», — рыкнул Фаза откуда-то справа. «Бутылки по пол-литра, стеклянные, много». «О, и побольше бери, побольше!» Для прочности из нескольких пакетов, вложив их один в один, сделали 4 сумки для переноски, чтобы точно вес выдержали, не порвались, и побежали с легко бьющейся ношей обратно к лестнице. Заметив возле касс прислоненный к стене рулон обивочной синтетической ткани, Гурбан свернул к нему, взвалил на плечо. За годы ткань ничуть не испортилась, сплошная химия, нечему гнить. Скатились по лестнице на площадку, и командир сразу принялся распределять роли. «Бег, ткань надо порвать на полоски. Фаза, приматывай их к бутылкам. Только сначала пропитай уайт-спиритом. Потом передавай мне. Маевский, с тебя огневая поддержка. Если что пойдет не так. Задача ясна?» «Да». Вскоре первая бутылка легла в ладонь командира чистильщиков. Щелкнула бензиновая зажигалка, язычок пламени лизнул самодельный запал. Гурбан, размахнувшись, швырнул бутылку вниз в скопление зомбо-кабанов. Бутылка разбилась. От запала занялось содержимое. Вспышка получилась, будь здоров. Сразу нескольким кабанчиком подсмолила бока. Потом еще один зажигательный снаряд. И еще. И опять. Среди зомбо-кабанов внизу началось волнение. Одна бутылка разбилась прямо на спине здоровенного хряка. Он загорелся и, ошалев от боли, врезался в соседа, на которого вмиг перекинулось пламя. Захватив с собой по пакету с самодельными гранатами, Гурбан и Фаза сбежали по лестнице и поспешили к танку, по пути швыряя перед собой и вокруг подожженные бутылки с уайт-спиритом.